Глава 3. Отрочество. На новом месте меня встретили настолько ласково, что сразу захотелось назад в Тахтабазар. Народ в Сибири простой, нравы здесь тоже простые, а еще суровые. В 6-м Б-классе, где продолжилось мое обучение, пустой базар среди пацанов был не в моде. Зато дрались все и по многу. Один на один, многие на многих и все на одного. Очень скоро я и заполнил собственной несчастной персоной вакансию того самого «одного» в кавычках. И никого не пугало, что я чей-то там внук, потому что заслуженный учитель РСФСР бабушка решила, что с ее стороны будет неэтично устраивать меня в ту самую школу, где она не только преподавала, но и занимала пост директора. А перманентно разукрашенная под гжель физиономия собственного внука ничего, кроме раздражения, у нее не вызывала. Интеллигентный человек всегда сможет убедить других. Слово ранит сильнее, чем кулак, и прочее в том же духе. Так и встает перед глазами картина из прошлого. Мелкий, пухлый, зареванный пацан и бабушка, которую и назвать так просто не поворачивается язык. Высокая, статная, по-настоящему в свои годы красивая. В наше время ее сверстницы еще вовсю расхаживают по подиуму, снимаются в рекламе нижнего белья направо и налево, изменяют молодым бойфрендам с еще более молодыми. Вот и она бы так... Да где там? Инесса Владиславовна, красавица мамы моей красавицы мамы, со всей страстью души отдалась делу народного образования. Заодно решила из внука, нелюбимого, но родного по крови, сделать человека. И, конечно же, учителя, чтобы династия не прерывалась. А потому всю учебную программу в меня вбивали, что называется, по шляпку. Еще по вечерам со мной читали Пушкина с Чернышевским и обсуждали прочитанное. Веселая, в общем, пошла жизнь. В школе мне регулярно били морду, а дома усиленно пудрили мозги в стремлении воспитать истинным интеллигентом, то есть тем, кого, по моему глубокому убеждению, постоянно лупят. И продолжалось это невообразимое счастье почти четверть. Я возвращался, как-то глотая слезы и сопли, домой, размышляя чисто по-чернышевскому. Что же, блин, все-таки делать? То ли заглянуть по дороге на железнодорожный вокзал и повторить подвиг А. Карениной, то ли зайти в хозяйственный магазин и на сэкономленные на завтраках деньги приобрести топор и устроить завтра же в школе утро стрелецкой казни. И тут в мою жизнь в первый раз вмешалась судьба. «Тормозни, пацанчик!» Поселившийся в нашем подъезде колченогий мужик дядя Витя, как всегда, сидел на лавочке у дверей и с удовольствием дымил Беломориной. Тощий, лысоватый, в трениках с пузырями на коленях и блекло-синей майке алкоголички. Человек явно с богатой биографией. Судя по многочисленным наколкам на длинных жилистых руках и бледном обезжиренном торсе, много и долго ходивший в моря, а потом долго и много сидевший в лагерях. «Что?» — я остановился. «Больно. Вместо ответа я в голос разрыдался. А может, это и был ответом?» «Не надоело еще?» «Надоело», — с трудом выговорил сквозь слезы я. «Страшно?» «Очень», — признался я. «А что делать?» «Что делать?» — проскрипел тот. «Сделай, чтобы эти козлы сами тебя боялись». «А как?» «Легко», — усмехнулся уголовный морской ветеран. «Первого, кто завтра подойдет, ударь ногой вот сюда», и показал украшенной резьбой палкой, куда именно. «Ударить?» — удивился я. «За что?» «Какая разница?» — отмахнулся тот. «А потом сразу...» «А так разве можно?» «Все можно», — отмахнулся дядя Витя. «После этого начинаешь его месить». «Чем? Как?» «Кулаками! Чем еще?» — удивился тот. «Ну-ка, сожми, парень, ладошку». «Так?» — я воодушевился. «Вот так!» — поправил выглядывающий, где не надо, большой палец. «И теперь сверху вниз, давай!» Я, высунув от напряжения язык, ударил по широкой ладони. «Хреново! Давай еще разок!» Раз через пять получилось, по его словам, вполне удовлетворительно. «Надо же! У тебя, кажется, рука тяжелая!» — извлек из портсигара очередную Беломорину. «Иди, завтра покажешь этим убогим, кто в хате главный. Сможешь?» «Да!» Я привстал на цыпочки и расправил плечи. «Обязательно!» «Молодец!» — дядя Витя с хрипом прокашлялся. «И никому не рассказывай о том, что я тебе показал». «Я же не маленький!» Я отправился домой, полный гордости от приобщения к смертельно опасным, совершенно секретным приемам военно-морского рукопашного боя, как мне тогда казалось. На самом деле это была обычная «бакланка», в кавычках. Кое-что из которой поверхностно и быстренько, пока горела папироска, мне продемонстрировали. Не бог весть, на просвещенный взгляд, какая система боя по сравнению со всякими ушу, карате и прочими магами, которые крав. Вот только мастер Гришанов, когда оставил мне годы спустя боевые навыки, не постеснялся кое-что из нее заимствовать. В ту ночь я долго не мог заснуть. Сначала отчаянно храбрился, потом трусил и жалел себя, всплакнул даже, а под утро вдруг успокоился. Второгодник Генка по прозвищу Гусь с утра был в очередной раз зол на весь мир, и эту злость решил сорвать, конечно же, на мне, как всегда. «Ну-ка, сюда, жирный!» «Не пойду», — буркнул я, отворачиваясь, но убегать не стал. «Сюда, я сказал!» — цепко ухватил меня за рукав и потянул на себя. «Хуже будет!» «Хуже уже не будет!» — еле слышно произнес я. Тяжко вздохнул и... Сопящего и рычащего меня снимали с плачущего, орущего дурным голосом гуся всем классом. Я встал на ноги, вытер рукавом кровь с подбородка. Как позже выяснилось, я цапнул беднягу за ухо, а потом на полном серьезе собрался откусить тому нос. Обвел далеким от малейшего гуманизма взглядом присутствовавших. «Ну, кто еще хочет?» Желавших отведать комиссарского тела в тот день не нашлось. Я шел, нет, летел, как на крыльях, домой, сияя широченной от уха до уха улыбкой искреннего трудового счастья. А новый синяк под глазом, Генка все-таки успел вставить свои две копейки в нашу оживленную дискуссию, нес как орден. Бабушку, естественно, не стали вызывать в школу, просто позвонили вечером. «Спасибо», — молвила Инесса Владиславовна, — «я обязательно приму меры». Подошла и устроилась за столом на кухне напротив меня, уписывающего за обе щеки рисовую кашу с чисто символическим вкраплением мяса, которую эта святая женщина называла пловом. Долго в молчании о чем-то своем размышляла, на меня глядела. «Да-с», — вымолвила, как диагноз поставила. «Природу не обманешь, от осинки не родятся апельсинки». И я понял, что она все-таки что-то знала о моем отце. Жизнь, меж тем, стремительно налаживалась. После того случая еще пара-тройка ухарей попыталась вернуть меня в привычное положение, то есть в стойло. Отпор все получили немедленный и предельно жесткий. С тех пор меня сочли психом и оставили в покое. Второй раз вмешавшаяся в мою жизнь судьба приняла облик невысокого, зато широкого, как два шкафа мужика средних лет. Он остановил меня в переулке возле школы. «Ну-ка», — пробежал с остальными пальцами по моим рукам, плечам, груди и животу. «То, что надо, подходишь?»